Третье. В конце концов, Толкин взялся за продолжение книги о хоббитах. Вот кто такой этот хоббит? Да просто преуспевающий молодой холостяк, обладатель независимого дохода. Это Толкин сам подчеркивал. Само слово «хоббит», возможно, было каким-то образом ассоциативно связано с героем известного в те годы романа «Бэббит» Синклера Льюиса, 1885-1951 годы, Нобелевского лауреата за 1930 год. Бэббиту от рождения было присуще мелкобуржуазное самодовольство, которым могли гордиться и жители Хоббитании. Не случайно эльф Гарольд во «Властелине колец» напоминал хоббиту Фродо: «Хоббитания не ваша. Жили в ней до вас, будут жить и после, когда все вы, хоббиты, станете уже просто сказкой. Вы тут, конечно, отгородились от мира, но мир-то от вас не отгораживался». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 249. Конец примечания. В декабре 1937 года Толкин набросал на бумаге первую главу будущей книги «Долгожданные гости». Примечание. Письмо Ферту, 19 декабря 1937 года. Письма. Письмо 20. Конец примечания. В этой главе, точнее в ее наброске, вновь появилось волшебное кольцо. Бильбо Торбинс собирает гостей на свой день рождения, но в какой-то момент надевает себе на палец отнятое им у Голлума кольцо. Причина такого эффектного, так сказать, исчезновения героя вполне прозаична. У Бильбо закончились все деньги и драгоценности, и он готов отправиться в новое путешествие. Но Толкин пока совершенно не представлял, куда может завести теперь уже не столь преуспевающего и не такого молодого холостяка жажда новых приключений. К тому же до этого Бильбо Торбинс вроде бы никуда не собирался.